Глава 30. Странное место. Было 10 часов утра. Вашко плохо спал в эту ночь. Не помогла даже горячая ванна с хвойным экстрактом. За ночь похолодало, шел мелкий дождь вперемешку со снегом. Иосифа Петровича попеременно принимала то холодная дрожь, то противная испарина. «Этого еще не хватало», — подумал Вашко о возможной болезни, и, подняв воротник довольно легкого, не по погоде плаща, открыл тяжелую дверь. Здание было старым, с колоннами, облезлой штукатуркой на фасаде и густыми зарослями вокруг. В фойе не было ни вахтера, которому можно адресовать вопрос, ни какой-либо иной пропускной службы. Лишь плохо освещенные на высоких прямоугольных постаментах гипсовые бюсты вдоль высокой мрачной стены. Вашко не без любопытства прошелся вдоль них. Около одного задержался чуть дольше. Бесстрастными каменными глазами на него взирал потлатый мужик в странном камзоле со старомодными усиками на губе. Его прическа и щеки покрылись темной пылью. «Так вот он какой Шекспир, оказывается», — подумал Вашко. «К сожалению, ты ничего не подскажешь». Он принялся бродить по коридорам, вчитываясь в указатели на дверях. Здание словно вымерло, ни одной живой души в коридорах, пустые лестницы, царящая скука в темных холлах. За одной из дверей слышался сдержанный говорок. Вашко постучал. Несколько дам, далеко не бальзаковского возраста, с удивлением смотрели на него, как на выходца с того света. «Скажите», — спросил Вашко, отчего-то со смущением глядя на этих старых дев, «где я могу найти профессора Бурлова?» Дамы переглянулись. «Бурлова? Здесь ли он вообще? Вы с ним предварительно не созванивались?» «Напрасно. Сейчас такое время, что мало кто интересуется литературой. Вы простите, откуда?» «Из милиции», — решительно ответил Вашко и отчего-то назвался по званию и фамилии. В комнате воцарилась долгая пауза. «Наверное, это по поводу Льва Аркадьевича», — догадалась одна из дам. «Третий этаж, направо, в торце». Вашко решил не спешить. Это было везением. Старые девы как будто знали крутого. «Вы не ошиблись». Вашко решился, наконец, переступить порог. «Скажите, а сам Лев Аркадьевич работал здесь же?» «Вне всякого сомнения», — чопорно ответила одна из женщин в строгом костюме и с мелкими седыми буклями. «Тот же самый третий этаж. Очень жаль, что вы не уберегли столь прекрасного специалиста. Именно милиция обязана охранять граждан». «Да», — дополнила одна из ее подруг, — «бедный Лев Аркадьевич. Он же мухи за всю свою жизнь не обидел». «Не уберегли», — подвела итог самая молодая старая дева. Этой фразы Иосиф Петрович уже не слышал. Он покинул странную обитель сразу, как только услышал первые нотации, покинул по-английски, не прощаясь. Он еще долго скитался по коридорам. Даже зная точно, где находится кабинет профессора Бурлова, легко можно было затеряться в бесчисленных перегородках и перегородочках. Когда-то, в более благоприятные для мировой литературы времена, здесь не хватало кабинетов, а теперь их оказалось в избытке. Почти все они были заперты, так же, как и дверь с вывеской «Заведующий кафедрой доктора филологии профессор Эльдар Александрович Бурлов». «Ученые. На работу не ходят. Можно сказать, бросили всю мировую литературу на произвол судьбы», — с досадой подумал Вашко. «Конечно, надо было созвониться заранее». Он уже собрался было идти во свояси, как неожиданно распахнулась совсем другая дверь. Из нее с ворохом пухлых папок в руках вышел высокий сухопарый мужчина в старомодных очках-велосипедах. Он был какой-то помятый, словно подсушенный и увядший мухомор. Сходство с мухомором усиливали черные брюки с манжетами и изрядно полинявший бордовый свитер. «Хе-хе!» — осторожно кашлянул в кулак Вашко, не зная, как обратиться к мужчине. Иосиф Петрович чувствовал себя чрезвычайно скованно в этой обители литературной мудрости. Одно неправильное ударение в слове, и тотчас получишь новую порцию нравоучений. Мужчина заметил Вашко и остановился у двери с ключами в руках. «Вы ко мне?» Вашко посмотрел на дверь, которую пытался открыть мужчина. На ней не было никакого указателя. «Давайте я вам помогу. С бумагами неудобно». Он взял из его рук ключ, вставил замочную скважину и стал поворачивать. «Против часовой стрелки», — подсказал мужчина. «Вы кого-то ищете?» «Профессора Бурлова», — сказал Вашко. Он отпер замок, пропустил вперед мухомора и вошел следом. Мужчина с облегчением свалил папки на и без того заваленный стол. Рукописей на нем почти не было, зато рядами громоздились книги, большие и маленькие, с обтрепанными переплетами и совершенно новые. «Извините, не имею чести знать», — протянул он приветливо маленькую сухонькую ладошку. «Бурлов Эльдар Александрович». «Очень приятно», — обрадовался Вашко. «А я, знаете, в тот кабинет стучу». «Вы из академии?» — предположил профессор, так и не услышав имени собеседника. Вашко понял свою оплошность и тотчас представился. «Очень мило. А мы, знаете, звонили к вам в милицию, но нам сказали, что никого не будет». Вашко замешкался с ответом. Странная пауза затягивалась. Наконец он решил начать исподволь. «Вы не помните, Эльдар Александрович, на днях вам звонил майор Селезнев». Это была та самая придуманная Вашко фамилия, и очень хорошо, что он не выбросил ее из памяти. «Из уголовного розыска? Как же, прекрасно!» «Это мой подчиненный», — снова соврал Вашко. «Именно его мы и пытались разыскать, но безуспешно. Что-то такого никто не знает». «Зачем вы его искали?» — спросил Вашко и уставился на собеседника. «У нас неприятности. Вчера стало известно, что трагически погиб наш сотрудник». Профессор закатил глаза к потолку. «Очень хороший специалист. Лев Аркадьевич был одним из ведущих шекспироведов страны. Имел множество публикаций. Глупая, совершенно никчемная смерть». «Я в курсе», — сказал Вашко. «Но зачем вам Селезнев? У нас в практике это первый подобный случай, и мы хотели посоветоваться». «Я не могу быть полезен?» Профессор посмотрел на Вашко и горестно кивнул. «Можете, наверное. Дело в том, что мы, как это положено по инструкциям, проводим инвентаризацию его кабинета, но нет людей. Вот и хотели посоветоваться, как быть». «Проводить, естественно». «Я и провожу», — он указал на принесенные папки. «Это незаконченные статьи, видимо, материалы для докторской. Много книг из библиотеки. А вдруг что-нибудь попадется такое, что представляет интерес для милиции?» «Вы совершенно правы, батенька мой. Но Селезнева мы не нашли. У меня был зафиксирован его телефон. Ваш майор недавно звонил и выяснял некоторые детали из Антонии Клеопатры». «Он у нас большой книгачей», — изобразил довольную улыбку Вашко. «Чрезвычайно начитанный парень. Всем интересуется, особенно английской литературой. Просто бредит этим самым, как его, Гамлетом». Вашко назвал чуть ли не единственное знакомое ему имя шекспирского героя. Профессор как-то странно посмотрел на Вашко. «Да-да, наверное. Но мы не знали, к кому еще обратиться. Не звонить же по 02. Да, видимо, там не до нас. Убийства всякие, кражи». «Грабежи тоже», — охотно поддакнул Вашко. «Вы ведете это дело?» — внимательно посмотрел профессор прямо в глаза Вашко. Иосифу Петровичу не было никакой необходимости лукавить. Это была правда, и поэтому он великолепно выдержал испытание. «Милости прошу», — профессор широким жестом указал на выход. «Кабинет Льва Аркадьевича ждет нас. Надеюсь, вы не откажетесь потом подписать вместе со мной комиссионный акт.